Глава 12. Черный все расставит по местам. Чем дальше Роберт уносил мое тело, тем больше мир вокруг размывался, покрываясь туманом. Его звали не Роберт, это придуманное имя, но я не смог вспомнить настоящее. Я даже не мог вспомнить никаких деталей его биографии. Просто смутное чувство в глубине души, что этот человек был мне близок и дорог, не более. «Зачем ты мне это показываешь, Черный?» — спросил я, следуя за шагающим Робертом. «Чтобы ты начал задавать себе правильные вопросы и раскрутил маховик во все стороны, пока не доберешься до ответов. А где ответы, там и решения». «Ладно», — не стал спорить я. «Но если ты в курсе всего произошедшего, то почему сразу не можешь показать?» «А ты мне поверишь?» — усмехнулся Черный. «Туше», — согласился я. Мы шли, пока вокруг не осталось ничего, кроме размытого тумана. То тут, то там выплывали какие-то очертания, но они тут же смазывались, растворяясь в кружащей мгле. Но вместо картинки пришла боль. Странная. Отголосками. Причем какими-то слишком уж обобщенными. Как будто мой мозг помнил, что было очень больно, но как и где именно, забыл. Следом вокруг нас начали раздаваться голоса. Сначала я ничего не мог разобрать, но затем слова стали отчетливее, а смазанные силуэты обрели форму, пусть и продолжали очень быстро растворяться во мгле. «Имя и звание. Где его жетоны?» «Неизвестно. Двое новобранцев из числа добровольцев, этот совсем плох, может не пережить операцию». «А второй?» — я узнал женский голос. «Кирия. Я не вижу смертельных ранений». «Сильное физическое истощение», — произнес мужской голос, тоже смутно знакомый. «Похоже, что он тащил своего товарища несколько дней». «Неважно», — произнесла Кира. «Здорового в камеру и подготовьте процедуру слияния». «Раненый еще жив. Крепкий образец. Может, дадим ему шанс?» «Не вытянет. Всегда сможем извлечь и геном, и наномашины обратно». «Как считаете нужным, доктор Эллиот?» — ответила Кира. «Но если подопытный окажется дефектным, то вы лично его прикончите и извлечете материал». «Хорошо», — согласился Эллиот. Я уловил печальные нотки в его голосе. Дальше снова туман и неразборчивые голоса. Похоже, я то ли иногда приходил в себя, то ли просто слышал разговоры окружающих, а подсознание это все запоминало. Тут уж и сам не знаю. «Мы не были добровольцами», — произнес я. «Нам врали, что мы сами согласились на усиление. Я думал, нам промыли мозги патриотической дурью, но все гораздо проще. Нас даже не спрашивали». «Тебя сделали оружием, восьмерка», — произнес Черный. «Весьма хорошим. Чем ты недоволен?» «Тем, что никто не озаботился спросить моего согласия. Я не люблю, когда что-то решают за меня, или когда меня используют». «И что тебе хочется сделать?» — усмехнулся Черный. «Найти Киру и выпустить бабочек». «Как я и предлагал», — оскалился Черный. «Как обычно, мудрый Черный во всем оказался прав». Я не ответил. Не хотелось думать, что мое альтер-эго всегда потакало моим тайным желанием, а я вечно пытался его заткнуть. Да и мое ли? Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Туман вокруг осел, обретая глубину и форму. Затем налился оттенками, превращаясь в рельеф. И в следующее мгновение перед глазами развернулось поле боя. За спиной стена какого-то города или крепости, поверх голов воздух рассекают многочисленные трассеры пуль, под свист тяжелых снарядов. В груди расползается сладкое чувство. Предвкушение. Как будто бы дикий зверь во мне вышел на охоту, а следом я увидел и свою добычу. Пятерка черных дьяволов под прикрытием каких-то чешуйчатых зеленоватых химер разрывало иных в клочья. Мы бились посреди изрытых кратерами упавших снарядов полей. Наше звено из дюжины химер только что убило Джаггернаута вместе со свитой. Зеленые стреляли какой-то кислотой из... хвоста, что ли? На манер скорпионьего. Еще была химера «Белый лотос», которая своими манипуляторами помогала раненым и передавала запасные резервуары с эфиром. Еще была синяя химера, что стояла позади всех, но я никак не мог понять, что она делала. А пятерка дьяволов, в самом здоровенном из которых я узнал себя, прокладывала нам путь сквозь плотную пелену врагов. Мелькали лезвия эфирных клинков, перемежаясь со вспышками пистолетов, за спиной мельтешили тени людей, что тоже сражались против общего врага. Целая какофония звуков и запахов, но они ощущались слишком бледно по сравнению с охватившей меня жаждой крови. Это было странное, нечеловеческое чувство, которого я не испытывал никогда ранее, до того, как стал химерой. «Финальное сражение», — произнес я. «Битва при Канопусе», — ответил Черный. «Бой, который переломил исход войны». Здесь мы, наконец, смогли отбросить иных. Перебили джаггернаутов и затем гнали тварей до самых пустошей. В исторических хрониках писали, что битва длилась неделю. «Мы помним лишь малую ее часть. Все-таки химеры сражались на передовой и не могли охватить поле боя в целом». Картинка снова сменилась. Но я словно смотрел битву на ускоренной перемотке. Вот мы рвем джаггернаута, вот врываемся в толпу иных, вот я разрываю на куски чей-то панцирь и вырываю из мягкой плоти черное сердце. Фигуры моего звена постепенно таяли, тускнея и сливаясь с окружением, пока нас не осталось всего двое. Два черных дьявола посреди моря разорванных тел, и человеческих в том числе. Какая-то кровавая мясорубка, а не битва. Но и она закончилась, а мы с Робертом все еще живы. Мертвые тела тают в воздухе, покрываясь туманом, воспоминание вновь сменяется, разгораясь пламенем костров и веселья. Пир после чумы. Празднование после победы. Я вспоминаю этот вечер, разглядывая развернувшийся походный лагерь. Людей было много, хватило бы на целый сектор. Но это лишь часть армии человечества. Все-таки мы не одни сражались, защищая Канопус. Были и другие батальоны с тяжелой техникой, прикрытием с воздуха, своими пехотинцами и отрядами химер. Просто здесь собрались те, кто шел от стен крепости строго на север. И почему-то мне кажется, что мы преследовали отступающих иных дальше, чем кто-то другой. «Здесь это и случилось», — осознал я. «Прецедент». «Да», — кивнул Черный, — «то, что никогда не запишут в учебнике истории, по крайней мере так, как это произошло на самом деле». Мы сидели у костра. Самого обычного костра, что горел на сухом топливе вперемешку с какими-то деревянными обломками зданий из соседней деревеньки, от которой мало чего осталось. Пили то ли брагу, то ли какое-то разбавленное топливо. Нас тут было человек 20. Все вперемешку, и люди, и химеры. Кто-то хвастался трофеями, кто-то обсуждал планы на жизнь. Городов тогда еще не было, лишь крепости, так что было неясно, куда идти дальше. Кто-то хотел уйти на юг, там до сих пор сохранились мирные земли, а почва способна плодоносить. Кто-то сразу собирался в Альтаир, где на тот момент располагались тыловые структуры, включая научно-исследовательскую лабораторию. Я, как и большинство молодых, не знали, чем займемся после войны. Для нас и не было ничего больше, кроме нее. Официально мы подчинялись крепости Канопус и собирались вернуться туда. Кто-то вытащил из большого костра сверток с фольгой и принялся разворачивать. Внутри виднелся сочный кусок мяса, которое еще сочилось кровью. Я вспомнил, что она имела странный розоватый оттенок. «Но кто так запекает? В углях надо было!» — раздался чей-то голос. «Да я с краешку положил, нормально?» «Да из него кровь еще течет!» «Это той твари, что визжала постоянно? На рака похожая?» «Ага, такую я еще не пробовал. Мясо как мясо, а уродец был на таракана похож. Не жрал бы ты это, слышь?» «Да я уже несколько дней не жрал, отвалите! Скоро пса с вертела снимут. Там нормально все, со специями. Ну вот и жрите своего пса. Мясо у них жесткое, как подошва. И мы жрали. Болтали, пили, смеялись или просто молча пялились в огонь, периодически вспоминая павших, рассказывая их подвиги на поле битвы. Но в целом настроение было хорошим и радостным. Это ведь была наша первая крупная победа, и мы ощущали себя частью чего-то большего. Розовое мясо в итоге сожрали 3 человека. 2 из них были химерами, 3-й сдох быстро. Он просто уснул прямо возле костра и не проснулся. 2 других вскоре ушли, сославшись на усталость, а мы остались сидеть. Пока не раздался первый приглушенный крик в одном из бараков. «Я не хочу это видеть, Черный. Я и так уже вспомнил все». «Уверен?» «Да. 2 химеры обратились и устроили резню. 127 жертв, в основном среди спящих солдат». «А еще обслуживающий персонал, врачи, пара лейтенантов». «Хватит! Пошли отсюда!» «Ты разве не хочешь посмотреть, как убиваешь свою первую химеру?» «Сказал же, что вспомнил! Пошли!» Видение подернулось туманом, так что я не успел посмотреть эту резню. Мне хватило смертей своих товарищей на сегодня. Окружающее пространство сменилось на высокий потолок и яркий свет ламп. Надо мной склонилось знакомое лицо. Что я здесь делаю? Точно, я же был ранен. Значит, это медблок. «Этот очнулся», — произнес человек, и я узнал в нем старшего инквизитора Фроста. Судя по форме, во время войны он не был штабной крысой, как мне изначально казалось. Хотя и на поле боя я его не припомню. Это была наша первая с ним встреча, и Фрост мне как-то сразу не понравился. «Что, мутант?» — усмехнулся он. «В твоей голове тоже кто-то есть?» Я был связан. Иначе бы попытался заехать ему в морду. Просто так. Характер у меня такой. А еще мне не нравилось слово «мутант». Никому из химер оно не нравилось, но пока мы сражались против иных, никто нас так и не называл. «Да, кто-то есть», — произнес я спокойным голосом. «Какая-то женщина». «А, это моя бывшая, кажется, твоя мамаша. Просила передать, что лучше бы твой батя кончил на занавеску». Вроде бы Фрост врезал по привязанной к койке химере, но вот отголоски боли почувствовал и я. Посмотрел в сторону Черного, который смерил меня осуждающим взглядом. «Что?» — спросил я его. «Я был молод. Тогда мне казалось это смешным». «Шутки про мамаш вышли из моды еще до твоего рождения». «Шутки про мамаш — это классика. Она не устаревает». «Может, Черный ошибся с выбором друга?» — вздохнул он. «Ты мне другое скажи». Пока мы болтали, воспоминания словно поставили на паузу. «Ты уже тогда сидел в моей голове?» «Я знаю то, что знаешь ты, даже если ты сам об этом забыл. Но на твой вопрос у Черного нет ответа». «В криокамеру его!» — раздался голос Фроста. «И остальных тоже!» «Проект засекретить! Официально все химеры мертвы или сбежали! Док, ты разобрался с проблемой?» «Еще нет!» — голос Элёта. Старик явно устал, судя по тону. «Скорее что-то психологическое!» «Слишком резкие изменения в организме для взрослой сформировавшейся личности. Возможно, это послужило расщеплению сознания. Подавители блокируют возможность активной формы наномашин». «Как решить проблему?» — произнес Фрост недовольным голосом. «Без всей этой заумной хрени». «Я не знаю», — сдался Элиот. «Скорее всего, уже никак. Образцы нестабильны». «Ясно. Значит, заморозим до лучших времен». Воспоминание снова подернулось туманом, как только мне что-то вкололи в шею, несмотря на тираду, в которой я поливал родственников Фроста и Элиота, вплоть до их домашних питомцев. «Как они?» А это уже голос Киры. Хотя картинки не было, но звуки я различал, хоть и приглушенно. «Оба стабильны», — произнес мужчина. Этот голос я точно слышал впервые. «Пару недель и будут готовы». «У меня 3 летальных случая за неделю!» Кира злилась. «У нас нет столько времени! Эти спиногрызы режут охранников и персонал. Понимаю. Могу запустить их по очереди. Тогда первый будет готов раньше. Одного черного дьявола мне хватит. Нужна просто нянька, которую они будут слушаться. Вы уверены, что будут? Голос мужчины сорвался на хрип, который затем перешел в надсадный кашель. «Господи, ты опять продолжаешь вкалывать себе эту дрянь!» В голосе Киры слышалось скорее разочарование, нежели тревога. «Она тебя убьет!» «Мой эксперимент почти завершен. Все получится. К тому же я взял стабильный геном Джаггернаута из этих химер. Что там с нянькой?» «Этот подойдет лучше. Менее агрессивен, показатели более стабильны. В прошлом замечены проявления сочувствия и сострадания к слабым. Но все же вы уверены, что стоит?» «Химеры уже не люди. Они иные. У них заложено в инстинктах подчиняться Альфе. Они будут слушаться его. Или я наберу новую группу. Что с воспоминаниями? Ты можешь их стереть?» «Заблокировать. Наши технологии не позволяют создавать избирательные амнезии. Но заблокировать смогу. Состряпаю ему фальшивые, что-нибудь связанное с защитой детей». «Отлично. А со вторым что? Обратно в криокамеру?» «Нет, мелкие твари переписывают код наномашин. Пришлось устранить уже 4 подопытных. Если первое поколение тоже так может, то они куда опаснее, чем можно представить». «Так, а с этим что делать?» «Вши ему, как и остальным, программу лояльности. Состряпай воспоминания, чтобы он ненавидел химер. Я отправлю его в 8-й сектор, чтобы он зачистил сбежавших тварей». «Такие директивы противоречивы. Это может привести его к самоубийству». «Держи карман шире, мудфон», — прокомментировал я происходящее. «Но так сделай так, чтобы он не знал ничего про себя», — произнесла Кира с раздражением. «Он и так сильнее человека, а химера ослабли. Справится». «Без проблем», — ответил мужской голос. «Даже имя свое не вспомнит. Да у нас и нет его имени». Затем мужчина громко рассмеялся собственной шутке, пока его смех не перешел в хрипящий кашель. «Теперь вспомнил?» — спросил черный, прошептав мне прямо в ухо. «Криокамера. Я все это время был заморожен. Нет ни семьи, ни ребенка. Некому было мстить». «Ну, теперь-то точно есть», — усмехнулся черный. «Но ты все равно тупая восьмерка. Ты пропустил самое главное». «Что?» «Идиот!» — воскликнул черный, воздев лапы к небу. Хотя в этом сплошном тумане не было неба. «Я сижу в голове у идиота. Наномашины, восьмерка. Думай!» «Наномашины. Думай. Химеры. Странный голос, который говорит, что заблокировал мне память и подсунул фальшивые размытые воспоминания, что преследовали меня во сне. И не только мне, но и Роберту тоже, ведь он так и не вспомнил меня. А когда я очнулся в Альтаире, мне сказали, что я чудом выжил после стычки с черным дьяволом. Мне рассказали красивую сказку, мол, что я жил за стеной, был фермером, сотрудничал с администрацией города. Брехня. Кира сказала, что это биомод Джаггернаута убил мою семью. Иронично. Получается, кашляющая мразь все же получила по заслугам. Хотя, может, он к этому и стремился. Но наномашины. Кира боится химер первого поколения. Почему? Потому что мы способны переписывать код наномашин. Об этом говорил Элиот, когда анализировал код Оби, который был написан словно двумя разными людьми. Получается, мы можем видоизменять броню? Как мелкая создавала кинжалы, или как моя рука превратилась в когтистую лапу, когда мне это потребовалось. «Наконец-то!» — пророкотал черный. «До тебя начало доходить!» «Насколько я могу стать...» «Опасней?» «Сильнее?» «Давай подумаем». Черный нацепил на морду очки, достал откуда-то толстую папку с документами и принялся их листать. «Ты полностью можешь контролировать силой воли механизмы, способные не только адаптировать инородные гены под нужды твоего организма, но и самовоспроизводиться при наличии нужных компонентов, а также возможно обновлять клетки и самого организма-носителя, что равносильно бессмертию. Каковы же возможности механизмов, которые не только строят и поддерживают структуру на генном уровне, но и являются проводниками чистой энергии наподобие эфира?» «Итого?» — я раздраженно потер переносицу. «Думаю, потенциал отдельно взятой химеры в перспективе бесконечного времени колеблется где-то...» Черный, выдержав драматическую паузу, громко захлопнул папку. «От термоядерной бомбы до Бога!» «И чем больше масса организма-носителя, тем больше наномашин он способен вмещать. Поэтому первое поколение на данный момент является сильнейшим, но при этом не подконтрольным, а потому опасным». «И что ты будешь теперь с этим делать?» — оскалился Черный. «Наверное, пришла пора показать Кире, что она не зря нас боялась». «Наконец-то!» — ухмыльнулся Черный. «Пришел час расплаты!»